которые без конца критиковали Политбюро, включая Горбачева, в то же время восхваляли именно Яковлева. Выступая на митинге, Глян в пух и прах разносил опубликованное в печати интервью полковника КГБ Духанина, обвинил органы госбезопасности в том, что они якобы подставляют не тех членов Политбюро. «Чем так завоевал его симпатией Александр Николаевич?» — недоумевает Егор Кузьмич. «Странно все как-то, не иначе покровительствует этот Яковлев следователем». «Ничего не скажешь», — порадовал Лигачев любителей политических шарат. Расширил, во-первых, географию поисков, покровительствовали Гляну с Ивановым на всех материках, кроме Антарктиды. Во-вторых, определил те социальные слои, волю которых выражали следователи, отечественные и зарубежные капиталисты и мафиози, иностранные радиоголоса и доморощенные радикальные прессы, демократические лидеры. Намекнул, в-третьих, и на конкретных руководителей партии и государства. Да, богатая фантазия обнаружилась у пенсионера-аналитика. Коварные замыслы. Что еще, казалось бы, можно придумать после глобального исследования проблемы покровительства, так блестяще проведенного Егором Кузьмичем? Оказывается, можно. А это под силу оказалось некоему клубу «Олимпос», который выпустил книгу Сергея Плеханова «Дело Гляна. Анатомия политического скандала». Весьма загадочное издание, в выходных данных которого обозначен только тираж в 200 тысяч экземпляров, и сообщается, что цена договорная. Поведав читателю о том, что он писатель, москвич, неоднократно бывавший в Узбекистане, автор повторяет в литературной обработке уже затрепанные от частого употребления факты злодеяний следователей в Южной Республике, говорит о диктаторских чрезвычайных полномочиях, которыми они были наделены, негодует на неразумный народ, поддерживающий Гляна и Иванова. Зато Плеханову удалось выявить наших покровителей, а также выдвинуть свою версию, достаточно экстравагантную. Суть ее в следующем. Андропов, как известно, был злодей, а потому стремился вновь утвердить в стране сталинский режим. В этом стремлении рассчитывал на поддержку своей гвардии Горбачева, Алиева, Рыжкова, Воротникова, Романова, Чебрикова, Лигачева. Для реализации темных замыслов и была усилена борьба с коррупцией. Нет ничего легче, убежден Плеханов, чем натравить народ на начальство. Ничего нет проще, чем обвинить власть имущего в коррупции. Отмыться будет невозможно, оправдания и слушать никто не станет. Такие обвинения удобны тем, что любого можно подвести под вышку и заставить оговаривать кого угодно. Эх, до чего же здорово можно будет чесануть весь верхний слой. Никто и не пикнет, а народ от восторга реветь будет. А самое главное, можно 10 лет править, не имея никаких достижений в экономике. Решили начать с Узбекистана. Главные роли отводились шефу КГБ Чебрикову, секретарю ЦК КПСС Лигачеву и исполнителю их воли Гляну. На многие годы Лигачев с Чебриковым и стали основными покровителями следственной группы и творимого ей чудовищного произвола. То, что Гдлян впоследствии избрал одного из них, Лигачева, объектом нападок, имеет свою логику. Среди соучастников тайных политических маневров очень часто возникают острые междоусобицы, приводящие к катастрофе всех членов команды, толковывают читателям Плеханов. Дескать, Горбачев не последовал дорогой Андропова, круто изменил государственный курс. Вот и стали падать акции Лигачева. Чтобы нажить политический капитал, Гдлян и ударил потеряющему власть покровителю. В ответ же другой покровитель, Чебриков, пошел в атаку на следователей. Вот так выстраивает свою замысловатую комбинацию Плеханов. Почему Чебриков мог дать указание Верховному суду СССР,